Глава третья. Папка состояла из множества файлов. Название каждого из них представляло собой женское имя в сочетании с прозвищем. Например, Вера – тощая, Лена – пышка, Марина – крокодил, Лада – соска. Я прочитала эти странные названия, и мне стало не по себе. Мое не самое лучшее предчувствие меня не обмануло. Я открыла файл с надписью «Жанна Дикая Кошка» и увидела фотографию симпатичной брюнетки и запись. Познакомились на сайте знакомств 19 января. Встретились 20-го. Уложил в койку прямо во время первой встречи. Пригласил к себе на съемную квартиру. Она с радостью согласилась. В сексе она реально дикая. Приручать ее бесполезно. Она словно вулкан, воспламеняется мгновенно. Оседлала меня уже на втором часе нашего знакомства. Затрахала почти до смерти, выжила все соки. Давно не встречал подобного темперамента. А самое главное, трахалась она почти с огромным удовольствием. Не играла, это точно. Похоже, она любит заниматься сексом намного больше, чем все остальное. После нее даже ноги тряслись. Единственное, что меня разозлило, это то, что она ржет во время секса. В тот момент, когда она стала хохотать, я подумал, что что-то не так, но это казалось ее нормальным состоянием. Когда она кончает, она так громко ржет, словно смотрит какую-то умопомрачительную комедию. Я не удержался и тоже немного посмеялся. Правда, ее гогот реально отвлекает от секса и мешает настрою. А еще у нее какой-то несвежий запах изо рта. Но самое смешное было то, что после любовных утех по всей квартире валялись атрибуты ее так называемой неземной красоты. Сначала я наткнулся на бюстгальтер с поролоновыми вкладками. Забавная вещь. Она реально увеличивает грудь на 2 размера. Дурят нашего брата как хотят. Теперь, когда я вижу деваху с большими сиськами, сразу хочется их потрогать. Настоящие ли? А то, может, опять поролоном набиты. У туалета валялся ее хвост, а ведь я думал, что у нее свои длинные волосы. После секса она поспешила пристегнуть хвост и вновь стала длинноволосой блондинкой. На постели я нашел ее ногти, которые были похожи на лепестки роз, а на подушке я обнаружил ее отклеившиеся ресницы. Если честно, это меня взбесило. Я сказал ей о том, что нужно крепить ногти, ресницы и волосы понадежнее. И не парить мозги по поводу сисек. Без этого бюстгальтера с поролоновыми вставками ее размер сдулся почти до нуля. Даже подержать стало не за что. Мне показалось, что она сама расстроилась и чувствовала себя неловко от того, что у нее все отклеилось и отвалилось. Просила встретиться еще, пообещал позвонить. Может быть, как-нибудь встретимся. Оставил ее про запас. По крайней мере, ей всегда можно позвонить и наплести с 3 короба. Был в отъезде, скучал, не было возможности позвонить и что-то в этом роде. Бабы это нормально хавают. Приехал домой поздно. Жене сказал, что задержался в офисе. Соврал, что была встреча с компаньоном. Вроде поверила. Закрылся в зимнем саду. Попросил не беспокоить. Сказал, что нужно успеть подготовить отчет. Включил комп и до полуночи бродил по сайту знакомств в поисках новой тёлки. Чувствую себя так, словно я не поимел эту Жанну, а она меня изнасиловала. «О боже, Паша!» — безжизненно произнесла я и ощутила, как по щекам потекли слезы. Следующий файл назывался так. «Безымянная заказная». Познакомился на сайте знакомств с одной классной девахой. Фото — просто отпад. Сиськи 4-го размера, не меньше. Договорились встретиться. Эта гадина не пришла. Видимо, я спугнул ее тем, что открыто пригласил к себе на съемную квартиру. Она думала, что перед тем, как она мне даст, я буду ее водить по ресторанам и за ней ухаживать. На ухаживание у меня нет времени. В конце концов, я человек семейный. Со злости пришлось приехать на квартиру одному и заказать проститутку. Внешне проститутка оказалась ничем не хуже, чем та, которая сорвалась с крючка. Черт, но я даже забыл спросить ее имя. Глумился над ней как мог. Даже пару раз ударил по голове. К Как бы она ни старалась и что бы ни предпринимала, у меня с трудом встал. Ограничились оральными ласками. Правда, она мне несколько раз пыталась пожаловаться, что я долго не могу кончить, а у нее уже челюсти болят. Дура. Не знаю почему, но после этого я рассвирепел еще больше и, схватив ее за волосы, стал пинать ногами. Странно, но у меня сразу встал. Девка плакала и тряслась от страха, подумала, что я какой-то садист. Боялась, что я ее убью. А на меня действительно какое-то сумасшествие нашло. Прямо бес какой-то вселился. Я сам боялся забить ее до смерти. Наша встреча прошла в стиле жесткого порно. Такое домашнее садомазо. Когда все закончилось, пришлось ей доплатить за побои. Проститутки, конечно, народ ко всему привыкший, но это на всякий случай, чтобы ей не так обидно было, в качестве моральной компенсации. Купит дорогой крем, замажет, да побрякушек различных навешает. Когда я перед ней входную дверь распахнул, так она от меня опрометью побежала, чуть носом ступеньки не пропахала. Приехал домой без настроения. Благо, жена в командировку уехала, и я остался один. Как-то я сегодня подустал. Сварил креветок, открыл пиво и стал бродить по сайтам знакомств. Блин, сколько же здесь классных тёлок! Увидев файл «Роковая Кристина», я поспешила его открыть и с замиранием сердца стала читать. Познакомились с ней на сайте знакомств около года назад. Понравилась ее фотка. Попросил выслать еще одну, на которой она обнаженная. Выслала без проблем, чем и сразила меня на повал. Обычно девки пугаются, обзывают меня маньяком. Несут какую-то чушь про то, что они ищут серьезных отношений, хотят создать семью, дуры, и перестают писать. А Кристина, наоборот, заинтересовалась еще больше. «Хочешь обнаженку? Пожалуйста». Тем более есть что показывать. Правда, на съемную квартиру ехать не захотела. Пригласила меня к себе. Встретила как дорогого гостя. Накрыла стол, везде свечи, сама в ярко-красном просвечивающем белье. У меня сразу встал, как только я к ней в квартиру зашел. Она хотела меня еще есть заставить. Что-то там сама приготовила. Какая там к черту еда, если мне открыла дверь такая деваха, что я дар речи потерял. Правда, мы все же выпили, я приволок бутылку дорогого шампанского. Устроила мне настоящее стриптиз-шоу. Сделала потрясающий эротический массаж. В постели мастерица на все руки. Поставил ей твердую пятерку. Пыталась оставить меня у себя ночевать. Мне показалось, что Кристина рассчитывает иметь со мной что-то большее, чем просто секс. Я честно признался ей в том, что женат и от жены уходить не собираюсь. Меня в жене все устраивает. Единственное, чего не хватает в браке, так это новых острых ощущений. На всякий случай предложил Кристине деньги. Не зря же она передо мной так выплясывала и массаж делала. От денег она отказалась и даже оскорбилась. Сказала, что ни на что не претендует, просто хочет меня видеть у себя почаще. Что-то понесла про любовь с первого взгляда. Мне показалось, что она очень хитрая. Думал, что это все, больше не увидимся. Но однажды у меня было свободное время, а под рукой, как назло, никого не оказалось. Вспомнил про Кристину, позвонил, и тут понеслось. Сам не заметил, как не прикипел. Правда, в последнее время она начинает меня напрягать. На день рождения подарил ей комплект ручной работы именитого итальянского мастера – серьги и кольцо. Комплект реально дорогой. Пришлось даже сказать жене, что в этом месяце у меня серьезные проблемы на работе, поэтому придется потерпеть пока без зарплаты. Так, самый минимум. Кристина обрадовалась, но тут же добавила, что моя любовь для нее важнее всего на свете. Просила остаться на ночь. Пообещал в конце недели. Жена собирается погостить пару дней у матери. Зависну эти несколько дней у Кристины. Если она будет и дальше на меня претендовать, придется с ней поговорить или от нее отказаться. Все бабы всегда этим грешат. Как только знакомишься и говоришь им о том, что ты женат, так они тут же тебя уверяют, что ни на что не претендуют и не собираются разбивать семью. А как увязнешь в отношениях, так они только этим и занимаются. Я свою жену люблю и ни на кого ее менять не собираюсь.